приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Ух, я достал, ну я достал. Что, что ты достал? Вот это да, я достал. Ух, сейчас покажу. Сейчас, где же она? Кто она? Марочка, Марочка. Ух, Марочка. Какая Марочка? Ну, Марочка. Ну, будь здоров, Марочка. Погоди, ты же не собираешь марки. Ну и что? Ты же велосипеда не собираешь, а у тебя есть велосипед? Сравнил. На велосипеде ездить можно. А марка зато место не занимает. А ты ее где достал? Я иду сегодня мимо магазина «Филателист». Смотрю очередь. Че дают, спрашиваю? Мадагаскарского павиана, отвечают. Ну, я думаю, раз стоят, значит, нужная вещь. Конечно. Ну, и я встал в очередь. Мне последняя марка досталась. Сейчас, где же она? Где мой павианчик? Слушай, ну зачем тебе мадагаскарский павиан? Ты еще не настоящий. Как-то зачем? Я его обменяю. Знаешь, если кому он здорово понадобится, за него что хочешь отдадут. Да? Да. Интересно, а что б ты хотел? Значит, меняемся? Меняемся. Что возьмешь? А мне все равно. Хочешь линзу? Отличная увеличилка. Линзу? Ой, смеюсь, прямо умираю. За павиана какую-то линзу. Я ж за ним в очереди стоял, а ты линзу из кармана достанешь и готово. Мой павиан последний в городе, а ты какую-то увеличилку мне предлагаешь. Но мне ведь нужно. Ты же знаешь, я собираю марки разных животных. А я увеличительные стекла не собираю. Знаешь что? Я даю тебе павиана... А ты мне эту самую линзу еще в придачу перочинный ножик. Ничего себе! Линзу, да еще ножик за марочку! Хорошо, ладно. Я тебе ножик и линзу. А ты мне марку и тоже линзу. Чтоб честно было. А откуда у меня линза? Как, ну я ж тебе дам линзу. Вот ты мне ее обратно отдашь. Ха, хитренький. У тебя будет марка, и ты сможешь рассматривать ее через линзу. А я что буду делать с твоим ножичком? А я тебе даю еще пачку карандашей. Ты будешь их точить все время, пока они не кончатся. Или пока ножик не затупится. Вот что. Я даю тебе линзу, а ты мне ножик и точила. Какое точило? Ну, я видел у тебя, помнишь? Так это же не мое точило, а соседа. Ну и что? Я тебе тоже в придачу что-нибудь соседское отдам. Хорошо. Давай туристский фонарь, который нам показывал дядя Леша. Мне один знакомый говорил, что ему во как нужен туристский фонарь. Пусть даже поломанный. Так я этот фонарь сломаю и дам ему. А он мне за это отдаст точило. Точно такое, как у моего соседа. Я его отдам соседу, и меня не будут ругать. А меня, значит, за фонарь будут ругать, да? Значит, ты выходишь сухим из воды, у тебя и павиан в кармане, и точило на месте, а мне, значит, нагоняй за то, что чужую вещь выменял, да? Хорош друг. Ну, хорошо, хорошо. Я вхожу в твое положение. Делаем так. Я беру твоего павиана и еще 10 своих марок. И мы идем к одному моему знакомому. И он нам за это отдаст 12-цветный карандаш. Ух, отлично. А я знаю одного парня, который за такой карандаш может отдать астролябию. Чего? Астролябию. Ну, это что такое? Я точно не знаю. Но мой сосед говорил, что ему очень нужна астролябия. И он готов отдать за нее туристский фонарь. Договорились. Вот. Сейчас я только найду свою марку. Так, куда же я ее положил-то, кажется? Ой, кажется, я ее потерял. Как потерял? Очень просто, вот так потерял и все. Ой, что ж мы теперь будем менять, да? Знаешь что? Да. Придется мне отдать тебе моего павиана. Как? У тебя тоже есть такая марка? Конечно, я еще утром достал. Так зачем же тебе две? А я бы одну из них на что-нибудь выменял. Ну, например, на линзу, как ты. И тогда у меня была бы и марка, и линза. Так у тебя же и сейчас и марка, и линза. Да, но сейчас так неинтересно. И потом, знаешь, все-таки марку, которую я потерял, жалко ужасно. Слушай, у меня идея. Я отдаю тебе своего мадагаскарского павиана, и тогда мы сможем начать обмен. Давай! Бери! А я его сейчас тебя выменивать начну. Что хочешь за него? А мне все равно. Хочешь линзу? Отличная увеличилка. Ой, линзу, линзу! Друзья мои, это же ужасно. Я наблюдаю за вами все время, пока вы обсуждали ваш совершенно бессмысленный обмен. Сколько времени, сколько энергии, и все впустую. Кому это все нужно? А? Что все? Да, что все? Ему нужна марка, а мне все равно что. Да мне кажется, что куда приятнее доставить товарищу радость и просто-напросто подарить ему эту разнесчастную марку. Замечательно. Ведь как просто. Слушай, я дарю тебе марку, которую ты потерял. Спасибо. А я дарю ее тебе. Ну вот, и обоим приятно. Бегал Федька по дороге по панели. И бегал Федька по панели, и кричал он гарарар. Я теперь уже не Федька, разойдитесь, разойдитесь. Я теперь уже не Федька, я теперь автомобиль. А за Федькой бегал Васька по дороге по панели. Бегал Васька по панели и кричал он ду-ду-ду. Я теперь уже не Васька, сторонитесь, сторонитесь. Я теперь уже не Васька, я почтовый пароход. А за Васькой бегал Мишка по дороге по панели. Бегал Мишка по панели и кричал он жу-жу-жу. Я теперь уже не Мишка, берегитесь, берегитесь. Я теперь уже не Мишка, быстрокрылый самолет. Шла корова по дороге, по дороге по панели. Шла корова по панели и мычала му-му-му. Настоящая корова с настоящими рогами шла навстречу по дороге, всю дорогу заняла. Ты корова, не ходи сюда, корова, не ходи ты по дороге, не ходи ты по пути. Берегитесь, крикнул Мишка. Сторонитесь, крикнул Васька. Разойдитесь, крикнул Петька. И корова отошла. Добежали, добежали до скамейки у ворот. Пароход с автомобилем, быстрокрылый самолет. Самолет с автомобилем и почтовый пароход. Петька прыгнул на скамейку, Васька прыгнула на скамейку, Мишка прыгнула на скамейку у ворот. Я приехал, крикнул Петька, встал на якорь, крикнул Васька, сел на землю, крикнул Мишка, и уселись отдохнуть. Медаль за улыбку. Последняя почта принесла нам много писем, в которых ребята называют кандидатов на медаль за улыбку. Интересно, кого они называют? Вот здесь письмо с просьбой наградить такой медалью детского писателя Юрия Вячеславовича Сотника. Прочитай, прочитай. Писатель Юрий Сотник умело передает чувство юмора. Не знаю сама, чем мне нравится мой любимый писатель, но я читаю его книжки всегда с улыбкой. Лариса Казак. Станция Персиановка Ростовской области. А вот другое письмо. Мне очень нравится читать рассказы Юрия Сотника, особенно в плохую погоду. Они всегда поднимают настроение и являются хорошей промокашкой для моих слез. Лена Прозерова, город Минводы. Вот, Писатель Юрий Сотник своими рассказами смешит ребят и взрослых. Он, наверное, отдает все силы, чтобы люди были веселыми. И мы просим, чтобы медаль дали ему. Оле и Ира Степаковы, город Кривой Рог. А Наташа Фирсова из города Пугачева пишет: пригласи его радионяня к микрофону. Пожалуйста. У микрофона радионяни детский писатель, кандидат на медаль за улыбку Юрий Сотник. Я был очень рад и польщен, когда мне предложили выступить в этой передаче, но вдруг мне пришла в голову такая мысль. А ведь радионяни передача веселая, значит, мне надо сделать свое выступление смешным. Ну, те, кто читал мои рассказы, знают, что они редко бывают грустными. А вот теперь, когда я понял, что мне в обязательном порядке надо придумать что-то смешное, да еще придумать к строго определенному сроку, я не смог найти в себе даже капельки чувства юмора. Несколько часов я только и делал, что слонялся из угла в угол, тщетно пытаясь выжать из себя хотя бы подобие шутки. Жена утверждает, что я даже осунулся за эти часы. И вдруг меня как бы осенило. Я вспомнил, да ведь у меня же есть рассказ «Дудкина стрит», герой которого попадает в такое же положение, в какое попал теперь я. Тогда мы попросим, чтобы этот рассказ прочитал заслуженный артист республики Георгий Вицин. После обеда Антон явился ко мне. Вид у него был серьезный, озабоченный. Ты что делаешь? Ты один? Один, а что? Так, слушай, это правда, что девчонки говорили? Правда, ответил я. И знаешь, что я, остроумный? Да нет, ты интересный человек, а Оля сказала, что ты остроумный. А черт, а я думал, я просто так болтаю, так без всякого остроумия. Ну и что, значит, они познакомиться хотят, да? Ну да, я сам слышал. А черт, да. А что, по-моему, для тебя только лестно, что с тобой хотят познакомиться. Ну да, тебе хорошо говорить лестно, а мне... Ну, они же познакомятся, все время будут думать. Вот, мол, интересный пришел, остроумный. Вот, мол, сейчас что-нибудь такое сострит. А чего я им буду острить, если я сам не знаю, что остроумно, а что нет? Лешка, а если я им скажу, вы живете на третьем, а я как раз под этим. Ну что, как это, остроумно будет, нет? А что это такое, я как раз под этим? Ну, в том смысле, что я на втором этаже живу. Ну, правда, в другом подъезде. Но это все равно можно сказать так, что как раз под этим. Нет, по-моему, это все-таки не очень остроумно. Ну да, вот я тоже думаю, что не очень. Я теперь буду молчать. Вроде бы совсем дурачок. И Дудкин решил совсем не выходить во двор. А если родители посылали его в магазин, он сначала забивался в подъезд, выбирая подходящий момент, затем выскакивал и летел к воротам с такой скоростью, что не видно было ни пяток его, ни локтей. И никто не знал, как он мучился, стараясь придумать хоть что-нибудь остроумное. В конце концов, Дудкин забыл, что он остроумный, и его временное поглупение прошло. Ну, а я думаю, когда мне удастся забыть, что я писатель-юморист, ко мне, пожалуй, вернется чувство юмора. Бриз радионяни. Многие ребята прислали в наш бриз, наше бюро по рационализации и изобретательству, различные проекты, среди которых, на мой взгляд, есть предложения, заслуживающие самого серьезного внимания. Я хочу предоставить слово нашему постоянному консультанту Леону Измайлову. Пожалуйста. Писем так много, что я расскажу только о самых интересных проектах. Среди них попадаются и смешные. Вот, например, мальчик по имени Саша из города Новосибирска считает, что надо упразднить дневники. И это даст огромную экономию бумаги. Ну что же. А вот у меня письмо. Вот что пишет Волков Андрей из города Новосокольники. Я хожу в 4-й класс. У нас в классе Ярлыков сказал, что стекло делают из глины. А я предлагаю, чтобы лыжи делали с мотором и с седлом. Виктор Гусев из города Астрахани предлагает классной доске сделать дворники, как у машин. И тогда руки не будут пачкаться, и форма будет чистая. Володина Ира из Уфы предлагает сделать автобусы резиновыми, чтобы в них помещались все, кто стоит на остановке. Вот еще одно письмо. Игорь Ронин придумал новую космическую ракету. Эта ракета с грузом опускается в океанскую впадину. Потом груз отделяется, а ракета, так как она выталкивается водой, начинает всплывать. Причем у ракеты есть такой острый шпиль, на который по ходу нанизывается рыба. Разогнавшись, ракета выскакивает из воды и летит в космическое пространство, а рыба жарится на солнце, и ее потом едят космонавты. Да. Здорово придумал Игорь, а? Николай Владимирович, вам нравится? Очень нравится. А что вам нравится? Жареная рыба. Это и мне. А проект? Проект, видите ли, он, конечно, смешной, но я не очень уверен, получится ли из него что-нибудь. А вот проект, который я никак не могу понять. Послушайте. Дорогая радионяня, посылаю тебе хитроумную водовыдумку. Эта машина чуточку необыкновенная. У нее есть два колеса с лопастьми и низ железный. На этом низу ведро и дырка, в которой трубка. А во внутри двух баков тоже колесо с лопастьями. Колесо будет вертеться, трубки крутиться, вода будет литься, и все это покатится, если поставить на гору и сначала сильно толкнуть. Да. Нет, так дело, пожалуй, не пойдет. Во-первых, нельзя говорить «лопастьми». Лопастьями, этот, вовнутри и так далее. А потом, вы представляете себе, ребята, если по этому проекту кто-нибудь попробует сделать эту необыкновенную машину, наверняка ничего не будет крутиться, вертеться, ничего не будет литься, а уж покатится эта штука только в том случае, если очень сильно толкнуть ее с горы. И неизвестно, зачем покатится. Давайте договоримся, что проекты вы будете присылать такими, в которых можно будет разобраться. И обязательно, друзья мои, писать надо грамотно. А вот еще один проект его прислал Манячкин Витя из города Ульяновска. Я думаю, пишет он, если в одну втулку велосипеда вставить динамо-машину, а в другую втулку вставить электромоторчик, тогда можно будет ездить на велосипеде без физической помощи. Разогнал велосипед, динамо-машина начинает работать и вращать электромоторчик, а велосипед будет двигаться сам. Вот как, оказывается, слово нашему консультанту. Витя Манячкин предложил нам проект вечного двигателя. По всей видимости, Витя не знаком с законом сохранения энергии. В 4-м классе его не проходят. Когда он подрастет и начнет изучать физику, он поймет, что вечного двигателя быть не может. И еще одно изобретение, которое сделано для нашего Бриза. Поэт Михаил Танич и композитор Борис Савельев изобрели песенку. Чтобы шум автомобиля не тревожил белый свет, я на радость населению изобрел велосипед. Да-да, который всем знаком, обыкновенный со звонком, обыкновенный со звонком. Да-да, который всем знаком, обыкновенный со звонком, обыкновенный со звонком. Нажимаю на педали, устаю и отстаю, и хочу внести поправку в эту выдумку свою. Она удобна до поры, когда не в гору, а с горы, когда не в гору, а с горы. Она удобна до поры, когда не в гору, а с горы, когда не в гору, а с горы. Теперь к велосипеду, чтоб летел во весь опор, я приделаю рессоры, и придумаю мотор. Потом сиденье для гостей, потом коробку скоростей, потом коробку скоростей. Потом сиденье для гостей, потом коробку скоростей, потом коробку скоростей. А потом свою машину, если примут, сдам в утиль. Получу за это деньги и куплю автомобиль. Да-да, который всем знаком, который мчится с ветерком, который мчится с ветерком. Да-да, который всем знаком, который мчится с ветерком, который мчится с ветерком. Начинаем веселый урок. Сегодня мы с вами, друзья мои, будем учиться считать. Считать? О, Николай Владимирович, ну зачем же? Мы и так умеем считать. И ну до ста, и до тысячи, даже до миллиона. Ну, не надо так много. А до двух вы умеете считать? Ну, вот. До двух. Вы нас просто обижаете, Николай Владимирович. Да? А я вот вам докажу, что до двух вы считаете плохо. Как это так? Ну, вы можете безошибочно сосчитать, когда в прилагательных на «ан-ян» пишется одно «н», а когда два. Ах, в прилагательных? Ну, это другое дело. Да-да, вот сосчитайте, пожалуйста, сколько «н» в прилагательном «карманный». Карманный, «ан-ян», значит, одно. Эх вы, горе-грамотей. А сколько «н» в прилагательном «песчаный»? Песчаный? Да, песчаный. Ага. Как будто бы слышится два, да? Да, песчаный. Два. Два. Ничего вы не знаете. Друзья мои, мне просто стыдно за вас. Вас действительно надо учить считать до двух. Запомните хорошенечко. В прилагательных с суффиксами «ан-ян» пишется одно «н». Глиняный, полотняный, кожаный. Ну, если мы запомним только это правило, мы и научимся считать только до одного «н». А чтобы научиться считать до двух «н», запомните исключение из этого правила. С двумя «н» пишутся три прилагательных на «ан-ян». Стеклянный, оловянный, деревянный. Ну, вы нас обещали научить считать до двух «н». А какой же это счет? Да, мы просто запомним, где одно «н», а где два. А считать – это совсем другое дело. О-о-о. Считать – это к одному «н» прибавить еще одно «н». Чтобы получилось два «н». Да. Не волнуйтесь, друзья мои, я вас и этому научу. Вы начали со слова «карманный» и не справились с ним. Вот тут-то и надо считать. Берем слово «карман». В его основе есть одно «н»? Есть. Есть. Прибавляем еще суффикс «н». Да-да, есть такой суффикс. И получается, что в прилагательном «карманный» два «н». Все, я понял. Возьмем слово «ураган», прибавим суффикс «н» и получим два «н» в слове «ураганный». Правильно, правильно. Я вижу, вы уже все поняли. И можно петь песенку. Для прилагательных давно записано в ученых книжках. «Ан-ян» пишите «н» одно, «ан-ян» пишите «н» одно, и больше никаких излишков. Румяный Дед Мороз махнет серебряной рукавицей. А сколько «н»? Всего одно. А сколько «н»? Всего одно. А два здесь вовсе не годится. А где два «н»? Сомнений нет. В окне с поверхностью стеклянной. Здесь оловянный шпингалет. Здесь оловянный шпингалет. И подоконник деревянный. Туман содержит букву «н». А если город стал туманный? В основе «н» плюс суффикс «н» и получается два «н». Запомним этот случай странный. Ну, теперь, надеюсь, вы хорошо запомнили правила про «ан-ян».